и вы давно должны были приготовиться к ним. Надо вооружиться терпением и поддерживать себя надеждой на то, что они кончатся. Что до этой темницы, то я обещаю вам, что вы никогда больше не попадете туда. Это я беру на себя». И действительно, через несколько дней он привез настоятельнице предписание вызывать меня в приемную, когда бы это ни потребовалось. На следующий день после церковной службы общине было опять предложено молиться за меня. Монахини молились молча, а потом тихо пропели тот же гимн, что и накануне. На третий день то же самое, с той лишь разницей, что мне было приказано стоять посреди церкви, а вокруг меня читали молитвы за умирающих и литации святым с припевом «Ора про Эа». Примечание. «Ора про Эа». Молись за нее. Литания. В католицизме молитва, которая читается или поется во время торжественных религиозных процессий. На четвертый день состоялась нелепая церемония, показывающая взбалмошный нрав настоятельницы. После церковной службы меня положили в гроб посреди церкви, по бокам поставили свечи и крапильницу, покрыли меня саваном и прочли заупокойную молитву. После чего каждая монахиня, уходя, усердно кропила меня святой водой и говорила: «Да и почиет в мире». Надо знать язык монастырей, чтобы понять угрозу, заключавшуюся в этих последних словах. Две монахини сняли с меня саван, погасили свечи и ушли, оставив меня промокшей до нитки. Мое платье высохло на мне, так как мне не во что было переодеться. За этим испытанием последовало другое. Собралась вся община, меня объявили проклятой Богом, мой поступок вероотступничеством, и всем монахиням под страхом нарушения обета послушания было запрещено разговаривать со мной, в чем-либо помогать мне, приближаться ко мне и даже прикасаться к вещам, которыми я пользовалась. Приказания эти выполнялись с точностью. У нас узкие коридоры. В некоторых местах двое с трудом могут разойтись там. Так вот, если какая-нибудь монахиня шла мне навстречу, она сейчас же возвращалась назад или же со страхом прижималась к стене, придерживая покрывало и платье, чтобы только не прикоснуться к моей одежде. Если надо было что-нибудь взять из моих рук, то я ставила эту вещь на пол, и ее брали тряпкой. Если же надо было передать какую-нибудь вещь мне, ее просто бросали. Когда какая-нибудь монахиня имела несчастье прикоснуться ко мне, она считалась оскверненной и шла на исповедь к настоятельнице, чтобы та отпустила ей этот грех. Лесть считается чем-то низменным и подлым. Она становится жестокой и изобретательной, когда ее направляют на то, чтобы угодить одному человеку, придумывая унижение для другого. Как часто я вспоминала слова моей дорогой настоятельницы Демони: «Дитя мое, среди всех этих девушек, находящихся среди нас, таких послушных, невинных и кротких, нет почти ни одной». Да, ни одной, из которой я не могла бы сделать дикого зверя. Странное превращение. И оно происходит тем легче, чем раньше девушка попадает в келью и чем меньше она знает жизнь. Эти слова удивляют вас, сестра Сюзанна. Упаси вас Господь испытать на себе, насколько они правдивы. Знаете, хорошая монахиня лишь та, которая пришла в монастырь, чтобы искупить какой-нибудь тяжкий грех. Меня не допускали ни к какой работе. В церкви по обе стороны от меня оставляли по одному пустому сиденью. В трапезной я сидела за отдельным столом, и мне ничего не подавали. Я вынуждена была сама ходить на кухню и просить свою порцию. В первый раз сестра-стрепуха крикнула мне: «Не входите, отойдите подальше». Я повиновалась. «Что вам надо?» «Есть». «Есть! Вы недостойны жить!» Иногда я уходила и оставалась целый день без пищи.